Глава 16. После еды меня разморило, и я уснула. А когда проснулась, выяснилось, что тренер был приверженцем строгих правил, поэтому отправил Дэна ночевать на софу внизу, а сам тренер расположился рядом со Стилом, в гостиной на кресле. Этих двоих я и увидела на рассвете, когда спустилась. Решила не будить и отблагодарить хозяина дома, приготовив завтрак. Да, была столовая, но домашняя еда — это же совсем другое. Спустя полчаса Стил и Бруквар проснулись как по команде от запаха пышного омлета. Седрик еще и обнаружил у себя на коленях свернувшуюся Пусю. А после завтрака мы со Стилом отправились в учебный корпус, где и выяснилось, что в академию была вызвана команда экзорцистов, чтобы проверить всех, кто здесь обучался, учил, работал или просто мимо пролетал на предмет подселенцев. Не знаю, что стало тому причиной. То ли это была инициатива ректора, которая, как и я, озадачилась странностями, то ли канцлер решил проявить инициативу. Так или иначе, проверки продолжались всю оставшуюся неделю. И она выдалась. Случайно совпала или мой убийца затаился, тихой и спокойной. Я налегла на учебу, буквально не поднимая головы от книг. А Дэн помогал мне, объясняя те темы, которые в обычной школе не проходили, а в академии считалось, что студент это все должен уже знать. Я так усердно занималась, что едва не забыла о том, что в выходной на вечер у меня назначено свидание. Благо Стил напомнил «разцать» и даже прислал шикарное вечернее платье и все, что к нему полагается для выхода в свет. Я достала из коробки насыщенно алое вечернее чудо. Длинное, элегантное. Оно открывало плечи и имело два высоких разреза на подоле. Когда я надела его, то почувствовала себя королевой. И такой королевой я вышла из нанятой Дэном машины. Продефилировала около 100 шагов вдоль набережной, на которой располагался ресторан. И такой появилась в зале, думая, что меня там ожидает Дэн. Но реальность оказалась куда больше, шире и многолюднее. Лори, Дара, Мор с отцом и тетей, даже Силь. Вита, что примечательно, пришла без гравирата. Но кто ей помешает написать статью под впечатлением от этого вечера? А еще там были леди Стил и лорд Стил, которого я увидела впервые, и много кто еще. Их всех собрал Дэн сегодня для того, чтобы сделать мне предложение. Второй раз. И пусть чита Стил взирала на меня прохладно, в духе «Поглядим, что ты за девочка. Стать частью нашей семьи еще нужно заслужить». Но в их взглядах не было ненависти, когда они смотрели, как их сын надевает мне на палец родовое кольцо. Снова. Больше всех из Стилов этому, кажется, был рад младший братец, который уже видел, как станет главой рода после отца, потеснив старшего. Но нам с Дэном на это было наплевать. Главное, что его родители одобрили наш союз. Я искренне надеялась, что благословение госпожи и господина Роук Дэну будет получить куда проще. И именно такие мысли были у меня, когда официантка принесла нам основное блюдо к столу. Оно было закрыто полусферой колпака, поэтому оставалось лишь гадать, что под ним. Когда девушка поставила поднос на стол, Дэн вдруг посмотрел на официантку и удивленно спросил: «Адель, ты?» Я в первую секунду удивилась, а затем вспомнила, где я ее видела. На аллее, в один из первых дней, когда поступила в академию и шла вместе со Стилом. Тогда эта адептка еще обожгла меня злым взглядом, будто прокляла. «Подрабатываю!» Она мило улыбнулась и отошла от столика, а затем и вовсе поспешила прочь. Я посмотрела ей вслед, и на миг Адель обернулась. Наши взгляды встретились, и я увидела, как голубая радужка девушки на миг становится огненной, а зрачок вертикальным. «Не открывай!» — закричала я. Дэн уже начал поднимать крышку, резко ее опустил, прижал и так плотно надавил на нее сверху, что стало понятно. Там внутри что-то очень опасное и готовое вот-вот вырваться. «Адель, она демон!» — рявкнула я Мору. Приятель и его отец тут же сорвались в погоню, канцлер еще и на ходу отдавая указания по магафону. «Выводите всех, быстро и тихо», — приказала я Лори и Даре. «Всех не успеем», — — оценила некромантка. «Да и ресторан на первом этаже жилой высотки. Рванет здесь, обрушится все здание». «Тогда кого сможете?» — выдохнула я. Подруги согласно кивнули. Началась деловая суматоха. А я осталась рядом с Дэном. «Что там?» «Заклинание смерти», — как-то слишком спокойно ответил Дэн. Я сглотнула. Эти чары нельзя было блокировать или развеять. Они активировались солнечными лучами. «Сколько до взрыва?» — спросила, прикидывая, как много света успело попасть под крышку для запуска реакции. «Минута, не больше. Я его удержу, а ты уходи, Ники». Я замотала головой. «Нет». «Ники, ты же знаешь, оно рванет. Это магия демонов. Ее не останов...» Стил не договорил. Крышка под его руками дернулась, и он едва ее удержал. «Тогда я буду пытаться отсрочить время вместе с тобой». И с этими словами я положила свои руки поверх его. Магия, та самая, что бунтовала во мне так давно, что то рвалась наружу при наших с Дэном поцелуях, то засыпала, она начала струиться через мои ладони. И Дэн принимал ее как родную или... Никак. Это и был дар Стила. Точнее, не весь дар, а та его часть, что осталась во мне. Перешла во время нашей с ним сдвоенной атаки на Эскобара. Я стала ее вместилищем. Я хранила в себе свет Дэна, его магию, не подозревая об этом. Все же Дэн был прав. Я могла вернуть ему его выгоревший дар. Жаль, что мы узнали об этом за минуту до смерти. Или... Идея сумасшедшая и сумасбродная, и такая же отчаянная, как наше положение. Надо донести до реки, запечатать заклинанием крышку. «Ни одни чары не удержат», — возразил было Стил старший. Оказалось, он не покинул зал вместе со всеми, как и брат Дэна. А я думала, он тот еще засранец. «А нам и не надо, чтобы удержали. Нужно, чтобы это просто погрузилось на дно реки», — ответила я. «Подводный взрыв», — хором выдохнули Стилы. Тут же крышку попытались зафиксировать чарами, и мы с Дэном, не отрывая рук от подноса и крышки, осторожно и максимально быстро двинулись к выходу. Металл под нашими руками накалялся. Я чувствовала запах собственной паленой кожи, но не отнимала ладоней. Не представляю, что было с пальцами Дэна, но мы шли. Шаг за шагом. Выход, улица, набережная, вот она, река, но... Стало понятно. Если мы оторвем руки от этой крышки, то она рванет. Сдерживающее заклинание и так трещало по швам. «Прыгаем». Одними губами спросил Дэн. Я кивнула. «На счет три». «Три». Тут же рявкнул Дэн, поскольку сила внутри рванула. Ледяная вода обожгла нас. Мы отпустили руки. Крышка и поднос, удерживаемые заклинанием сцепления и утяжеления, камнем начали падать на дно. И тут действие чар кончилось. Магический взрыв. Под водой он выглядел еще более впечатляюще. Волна ударила в нас с Дэном, и нас, оглушенных, отбросила в разные стороны. Это было последнее, что я помню. В себя я пришла в палате. Белые стены, белый потолок, одеяло под подбородок. «Жива. А Дэн?» Это было первое, о чем я спросила лекаря. Оказалось, Дэн жив. Лежит этажом ниже. В палате интенсивной магической поддержки. Ему досталось сильнее. Переломы ребер, руки, сотрясение... Отбиты все внутренние органы, но живой. «Вы, ребята, везунчики невероятные», — заключил лекарь, осматривая меня. «Особенно вы, мамочка». «Как мамочка?» — заикаясь, спросила я. «Так уже скоро месяц как». «Мамочки!» — протянула я, осознавая, что, кажется, все проблемы с демонами до этого были сущей ерундой по сравнению с беременностью. «С ребенком все в полном порядке». Не совсем правильно поняв мой испуг, ответил целитель. «А вот ваш уровень дара после взрыва». Тут целитель замялся и все же после нескольких секунд молчания произнес: «Магомер показывает ноль». Я сглотнула. Кажется, так сообщают о выгорании. Я лихорадочно щелкнула пальцами и... С них сорвался огонек. А с носа целителя очки. Он не поверил. Попросил еще раз призвать дар. Я так испугалась, что сотворила целый фаербол, да еще такой большой, что едва смогла его втянуть в ладонь обратно. «Очень-очень необычный случай», — — засуетился лекарь. Спустя час ко мне в палату принесли магомер. Привели повторный замер. И оказалось, что стрелка просто сделала полный оборот, и ей все равно не хватило шкалы. Это был не ноль. Это был не ноль, это было просто 100+. При первом измерении, видимо, все произошло так быстро, что целители полного оборота просто не заметили. «Да, никогда не встречал такого высокого потенциала», — почесывая затылок, признался лекарь. А я захохотала, догадавшись, почему при задержании стражники у меня не обнаружили магии. «Кажется, у вас это нервное», — заметил маг и наложил на меня успокаивающие чары. Я уснула, а проснулась от того, что кто-то нежно прикасался губами к моему плечу. Рефлексы были быстрее меня. Я с размаху легнула пяткой нападавшего и услышала сдавленное шипение. «Ники, за что?» Я лихорадочно повернулась и встретилась взглядом с Дэном. Оказалось, он удрал из своей палаты и пробрался в мою. За день лекари его подлатали, так что кости почти срослись. Да и внутренние повреждения исчезли, как и магия, которая, пока полностью не закончатся все процессы регенерации, была заблокирована. Поэтому-то Дэна не смог усидеть, точнее, улежать на своем месте, и отправился к невесте. А я его пяткой, да по самому чувствительному. «Защищаюсь. Привычка, знаешь ли. А то меня столько раз пытались убить». «Больше не будут. А если попробуют, я всегда буду рядом, чтобы тебя защитить, любимая». Я улыбнулась на эти слова и вдруг осознала. «Любимая?» «А еще единственная, неповторимая. Моя», — самоуверенно заявил этот несносный аристократ. «Твоя? Только если ты лишь мой и ничей больше». Выставила я ультиматум. «Только твой. Отныне и навеки. Клянусь», — прошептал Дэн и поцеловал меня. Его губы накрыли мои, и я тут же откликнулась, простонала, и Стил тут же отпрянул. «Тебе больно?» «Будет, если ты не продолжишь», — пригрозила я и добавила. «Со мной все в порядке. Скорее, из нас двоих осторожнее надо быть тебе. Ты весь отбитый. И вообще, не время и не место», — я припомнила слова Дэна. «Вдруг кровь, давление, еще что?» «Я и правда отбитый, только на голову, полностью». А в остальном целители меня подлатали. Так что мне все можно, только осторожно. А тебе? Мне тоже. И даже уже без противозачаточных чар. Что? Не понял Стил. То, что ты станешь папой. Осмысливал Дэн эту новость 5 минут. А затем решительно заявил, что нужно быть ответственными, заботиться о здоровье меня и малыша. И в итоге я рявкнула, что мое психологическое здоровье тоже важно. А для его укрепления мне нужно принимать Дэна. Внутрь. Прямо так и сказала. Не краснее даже. Почти. Потому что Стил был рядом. Горячий, твердый, словно камень. Возбужденный и возбуждающий. Настоящий соблазн. Как я могла устоять перед самым невыносимым мужчиной на свете? С тем единственным, с кем я желала бы быть рядом. Сегодня и всегда. Дэн сдался и осторожно навис надо мной, держа вес своего тела на руках. Моя больничная сорочка задралась, его тоже. И я почувствовала, как его твердое желание уперлось мне в живот. Мои пальцы скользнули по его спине, плечам, ягодицам. Я закинула ногу ему на бедро, выгнувшись, пытаясь быть как можно ближе. «Моя Ники», — хрипло выдохнул Дэн. «Как? У него еще остались силы говорить? Мне не хватало воздуха даже для вдоха. Все мое тело звенело от желания, сгорало в нем, и я впилась в спину Дэна ногтями, едва не зарычав. Дэн навис надо мной, целуя неспешно, чувственно. Это была сладкая пытка. «Дэн!» Мой стон, мольба, требование. «Скажи еще раз». В его голосе прозвучали упоение, удивление, удовлетворение. «Дэн!» Простонала я, прикусывая зубами его плечо. И он вздрогнул, прикрыв глаза от наслаждения. «Ники, ты мое безумие, мое искушение, от которого я не могу и не хочу сдерживаться», чередуя рваные вдохи и слова, произнес он. Его напряженное дыхание ласкало мою кожу, рождая дрожь предвкушения. Оно сводило с ума, заставляя сердце бешено биться. «Ты не представляешь, как я хочу тебя», прохрипел Дэн. Мое тело отозвалось на эти слова, задрожало, внутри словно что-то вспыхнуло, и взорвалось. Мои губы потянулись за поцелуем. Наши пальцы переплелись, как и наши тела. Проникновение. Медленное, наполняющее меня. Оно было восхитительным. Нежность уступила место страсти. Пальцы разомкнулись, и мы сорвались словно в пропасть друг в друга. Дэн входил в меня все глубже и чувствовал, как я отвечаю ему, как сбивается дыхание, когда я выкрикиваю его имя. Яростно, резко, сильно. Я застонала от взрыва наслаждения, выгнувшись навстречу. Мои мышцы сжались от пронзившего меня блаженства, когда Дэн заполнил меня собой полностью. Наши сердца колотились, будто сумасшедшие, но бились они в унисон. Мы на миг замерли, ощущая это абсолютное единение наших тел, душ и жизней. Мы сгорели и возродились в этой ночи, самой восхитительной и желанной, нашей и только нашей. Дэн ушел под утро, и я, не успевшая толком выспаться, вот даже в лечебнице этого не удалось сделать, зевая, узнала, что меня сегодня выписывают, но под наблюдение лекаря из академии. Физически я в порядке и могу приступать к теоретическим занятиям. Практика с магией и физические мне пока противопоказаны. Я понимала, что Дэн задержится, и хотела прийти к нему в палату, попрощаться перед отъездом. Но оказалось, что Стил уже того, покинул лечебницу. И даже ко мне не зашел. Мелькнула горькая мысль, когда я переодевалась в вещи, которые на этот раз принесла Дара. Каково же было мое удивление, когда я узнала, что Стил ждет меня внизу, в машине. Причем она была его собственная. Этот автомобиль он получил год назад за победу в международном магическом турнире. Да, машина была простая, зато его собственная. И это меня почему-то несказанно порадовало. «Решил, что хватит ей стоять в отцовском гараже», — усмехнувшись, ответил Дэн. «Нужно же подвести мою будущую жену до академии». И довез, а еще окружил заботой. Стил сдержал обещание и был всегда рядом. Даже еще до того, как восстановился в академии. Ведь Дар вернулся к нему. К первому в истории выгоревшему. Впрочем, Стил был не единственным, кто вляпался в исторические хроники с размаху. Отметилась там и Адель. Как первый жизнеспособный ребенок демона и человека. Канцлер в ходе допросов и расследования узнал, что Эскобар экспериментировал с потомством. Отсюда и столько беременных девушек, которые умирали, как только выяснялось, что плод в чреве не может скрывать свою демонскую суть. Лишь Лейрин повезло. Ее дитя выглядело полностью как человек, и обусловлено это было тем, что дар матери был достаточно высоким. Вот только у Адель проснувшаяся магия была очень низка. Да, она была наполовину демонессой, но магия стихий и темная вошли в конфликт и... Но Эскобар был одержим идеей вывести гибрид, внутри которого демонская суть, а снаружи сильная оболочка с магическим даром. Потому-то и приказал своей дочери выбрать в академии самого сильного мага для продления рода. Ее взор пал на Стила, а тут я. И Адель решила меня устранить. А Николь Роук возьми и окажись неубиваемой. Но зачем ей было убивать Дэна в ресторане? Не поняла я, когда канцлер рассказал мне и Дэну то, что ему удалось узнать в ходе допросов. Это уже была месть за отца нам всем. А что сейчас с Адель? «Экзорцисты пытались отделить демонскую суть от ее тела», — отозвался Толья. «Не совсем удачно. В ходе эксперимента они уничтожили не только тьму в ее душе, но и личность. Сейчас Адель осознает себя двухмесячным младенцем, хотя выглядит как взрослая девушка». «И что с ней будет?» Ее и Лерин отвезли в монастырь на острове Слез. Канцлер побарабанил пальцами по столешнице, выдавая тем душевные переживания. Там моя сестра позаботится о своей дочери, чтобы Адель стала человеком. Я вздохнула с облегчением. Знаю, нехорошо, но хотя бы больше никто не будет пытаться меня убить. После этого разговора я успокоилась и не нервничала ровно до тех пор, пока не настал бал первого снега, потому что на нем Стил в третий раз попросил стать его невестой. И на этот раз кольцо было не родовым. К тому времени он уже успел заручиться благословением моих отца и матери, но все равно нервничал. Не произойдет ли еще какой пакости со стороны судьбы? Но третий раз оказался счастливым. и спустя 2 месяца в канун Новогодия мы сыграли свадьбу, а спустя полгода в первый летний месяц на свет появился наш первенец. Нортин Рональд Стил. К тому времени леди Стил окончательно свыклась с мыслью, что в их аристократическом древе появилась плебейская веточка Николь. Но на удивление, бабушка и мать Дэна стала отличной. Внука она полюбила сразу и безоговорочно. Да и от сына не отреклась, как грозилась. Да, Дэн не встал во главе рода, но свою долю состояния получил. И пусть она была небольшой, Дэн сумел ее приумножить. Тяжелее леди Стил с нашим союзом свыкалась разве что моя мама, но и она смирилась, заявив: «В семье Роуков не без аристократа».